Но самое главное, как император со жрецами умудрились допустить до выборов Габи, которую совсем еще недавно откровенно заказали. Надо будет расспросить об этом саму Габи при встрече. Уж она-то должна знать, как все это работает на самом деле. А пока что остается только гадать и удивляться. Выборы мэра в Ацтекской империи. Кто бы мог подумать. Похоже, мое отсутствие длилось дольше, чем я предполагал, раз я умудрился пропустить такие кардинальные перемены. Так, время 10:30, а значит я приехал с запасом. Свадебка состоится в полдень на военной базе, и, стало быть, я успеваю вообще везде. И начну я, пожалуй, с визита к потенциальному мэру Арапаха. Нужно же поздравить старую знакомую с политическим дебютом, да и заодно выяснить, что за чертовщина тут творится. В коттеджном поселке возле Арапаха, в доме с бассейном на улице и с мифрилом в подполе царила суета. Да быстрее же, уже в который раз рявкнула Габи на подругу. Задолбала ты. Сама госпожа кандидат в мэры была собрана уже давно и сейчас от непонятной смеси скуки с нервами, мыла посуду. Да, в платье. Да, с макияжем. И да, максимально осторожно, чтобы не заляпаться. Ну а Изи тем временем полчаса как оккупировала ванную комнату и красилась. Мы же едем на военную базу. Парировала она все нападки сквозь дверь. Там будет куча мужиков. Холостых, военных. Всралась ты холостым военным мужикам. А может и всралась. Неужели ты до сих пор не поняла, что стать содержанкой не твой вариант? Габи выключила воду и теперь махала руками, взглядом выискивая и никак не находя полотенце. А чем я, по-твоему, не гожусь-то в содержанке? Изиль наконец-то вышла из ванны при полном параде и покружилась вокруг своей оси. Ну посмотри, ну красотка же, тебе учиться надо, а не. Динь-диги-дон, раздался дверной звонок, а следом утробный рев мотора машины, которая катила где-то далеко по улице. Еще неделю-другую назад на подобный звукоряд Габи среагировала бы тревожно, как минимум проверила, на месте ли браслет с теневым ежиком. Но сейчас она действительно ожидала гостей. «Это Гретта!» — крикнула она, выхватила из кучи с бельем чистую футболку и досушила руки прямо об нее. «Старушка вперед тебя собралась! Так чего ей там собираться-то? Помолчи лучше!» Габи метнулась к двери, открыла ее и осторожно, чтобы не смазать косметику, приобняла фрау Левинштейн. «Вы что, еще не собраны?» — всплеснула та руками. «Собраны!» Габи обернулась внутрь дома. «Изиль, твою мать! Изи-е-е-ель! Иду!» «Время!» Фрау Гретта нахмурилась и постучала по циферблату наручных часов. «Девушки, я вас не прощу, если опоздаю на свадьбу. В моем возрасте меня чаще зовут на другие мероприятия, на погост или в крематорий. А тут вдруг. Едем, фрау Гретта, уже едем». Изиль наконец-таки удовлетворилась своим внешним видом и вышла из дома. Все вместе, троица проследовала к автомобилю Артема. Военная машина для покорения эпицентра в последнее время служила в качестве почти семейного минивэна для поездок в супермаркет. И в принципе, справлялась с этой функцией. Топливо жрала, правда. Да и дети постоянно норовили залезть на капот с тем, чтобы сфотографироваться, но Чернов разрешил. И мало того, что разрешил, сам настоял на том, чтобы Габи пользовалась ей наравне с домом. Хлоп-хлоп-хлоп, закрылись двери. Габи за руль, Изиль рядом, а престарелая магичка на заднее сиденье. Мотор взревел, и машина выкатилась на улицу. Поворот, поворот, еще поворот, и вот оно, шоссе. До базы всего ничего, вот только. За последнее время подозрительность стала второй натурой Габи, и в окно заднего вида она заметила ржавую развалюху без верха, которая следовала за ними по пятам по всему коттеджному поселку, и продолжила следовать здесь. За рулем был мутный обгоревший тип в панаме и нет, ей не показалось. Тип махал ей рукой и жестами показывал, мол, прижмитесь к обочине. «Твою-то мать!» — выругалась Габи. «Ну почему им приперло активизироваться именно сегодня?» И она поднажала на педаль. Машина преследователя тоже прибавила в скорости. «Габи, у тебя телефон звонит!» Изиль передала вибрирующий черный прямоугольник. «Алло, Габи, привет, это Артем, не сейчас, я перезвоню!» — крикнула девушка и сбросила вызов. «Ай, и краткое, черт, как не вовремя!» «Держитесь!» Она вдавила газ до отказа. «Что происходит?» — возмутилась Гретта, когда ее вжало в кресло. «За нами погоня!» Фрау Левинштейн обернулась и оценивающим взглядом окинула преследователя и его машину. «Маньяк какой-то! А кто это может быть?» «Не знаю!» — ответила Габи. «Правительство! Жречество! Бандиты правительства!» — бандиты жречества или бандиты моих конкурентов по предвыборной гонке. Да кто угодно это может быть. Водила, фрау развернулась бочком. Скинуть его, Габи, Артем опять звонит. Дай-ка мне, старушка пощелкала пальцами, мол, давай сюда, и Изель безропотно отдала ей телефон. Артем, крикнула фрау, все нормально, я с девочками, не волнуйся, все будет нормально. После чего и она тоже скинула вызов. Машина маньяка не отставала, но и не приближалась. Удивительным образом, максимальная скорость автомобилей оказалась плюс-минус равна. «Ну сейчас я ему устрою», — заявила Гретта, которую внезапно охватил юношеский азарт. Давненько в ее жизни такого не было. Разумеется, она не боялась, да и у девочек, как она давно уже поняла, причин особо беспокоиться не было. Скорее они по привычке паниковали. А вот Гретта просто отрывалась. Свадьба, погоня, и все в один день. Она сконцентрировалась и взялась за волжбу. Быстро вырастить каменную стену на пути машины, которая несется с такой скоростью, было непросто, однако и Левенштейн неспроста значилась великим магистром. По ее воле целый шмат асфальта оторвался от дороги и встал на пути маньяка, вот только. «Ой-ой», сказала фрау Гретта. «Да он, похоже, сильный одаренный». Асфальт взорвался на тысячи мелких кусочков, и ржавый кабриолет не заметил преграду. Разве что чуть подпрыгнул, вырвавшись с бездорожья, вильнул из стороны в сторону, но тут же выровнялся. «Главное дотянуть до базы», — крикнула Изель. «Там нам помогут». «Точно помогут», — тайком улыбнулась фрау Левенштейн. «У русских даже поговорка есть что-то вроде того, что свадьба без драки не свадьба. Вот и будет Евгению Евгеньевичу развлечение. Держитесь». Чисто на инстинктах, Габи сумела трижды вывернуть в нужное время и промчаться меж попутных и встречных машин. Вдогонку ей тут же звучали недовольные гудки. А таинственный маньяк тем временем тоже был не промах. «Не отстает. Гони, моя хорошая, гони». Артем опять звонит. «Остань, и выруби телефон нахер». И вдруг двигатель заглох. Смачно выматерившись, Габи вдавила кнопку старта, но машина и не думала оживать. А стрельнув глазами в зеркало заднего вида, она не обнаружила позади зловещий ржавый кабриолет. «Какого? Осторожно!» – заорала Изилли, крепко схватила подругу за колено. «Осторожно! А-а-а!» Волшебным образом, маньяк вместе со своей машиной оказался впереди. И более того, он перегородил дорогу. «А-а-а!» Визг тормозов, чуть ли не космические перегрузки. По бряканью сзади Габи поняла, что фрау Гретта крепко приложилась о водительское сиденье, и тяжелая военная машина начала изо всех сил останавливаться. «А-а-а!» И остановилась-таки, буквально в метре от кабриолета. «Моя прическа», — простонала Изель, как только свист торможения утих. «Это самая незначительная из наших проблем», — проворчала Габи, уткнувшись носом в руль, но уже прекрасно сознавала, что у нее самой теперь на голове вместо укладки гребаное гнездо. Да и маньяк еще этот, он ведь совсем близко. И даже фрау Гретта не смогла с ним справиться. Теперь остается лишь уповать на браслетики и ждать, что произойдет дальше. Габи подняла голову и... О! В кабриолете сидел злой как черт Артем Чернов. А на его плече стоял чип в гавайской рубашке, протяжно свистел и водил пальцем у виска. Глава 12. Свадьба. «Ты совсем сдурела, госпожа кандидат в мэры?» Возмутился я, выскакивая из машины. «Это ты сдурел, Чернов», – парировала Габи, выбравшись из машины и хлопнув дверью. «Мы думали, что ты маньяк». «Я маньяк?» Я аж задохнулся от возмущения. «Да с хрена ли? Чип-чип-чип», – вторил мне Белкус, забавно размахивая лапками. «Артем, привет». Открылась задняя дверь. «Здравствуйте, фрау Гретта». Я кивнул старушке и тут же вернулся к насущному вопросу. «Почему я маньяк-то?» «Так, а что же у тебя такая машина бедненькая?» Развела руками старушка, оглядывая мой кабриолет. «И сам на бомжа похож». «Чего?» Я опешил от такого поворота. Чип-чип, Белкус, кажется, был не менее удивлен. «Ну не обижайся, Артем», примирительно сказала фрау Гретта. «Ты глянь на себя-то, а вот бельчонок у тебя нарядный». «Чип», довольно протянул Чип, явно польщенный комплиментом. «Так, я решительно прервал этот балаган. Пожалуй, стоит притормозить и успокоиться. Из-за этой странной погони все мы сейчас немножечко на нервах, кроме Гретты, та явно веселится. И кстати, я до сих пор не понимаю, почему эта погоня вообще случилась». «Так», — повторил я и сурово посмотрел на Габи. «Ты почему убегала, а ты почему догонял?» Она ответила вопросом на вопрос, прищурившись. «Да потому что ты убегала». Я вновь начал заводиться, и тут же притормозил. КХМ, так у нас конструктивный диалог не получится. Давай заново. Почему ты решила, что я за тобой гонюсь? Да потому что за мной последнее время постоянно кто-то гоняется, выпалила отстечка. То убийцы, то жрецы, то репортеры. Хорошо, сказал я, пытаясь сохранять спокойствие. Ну то есть не очень хорошо, но допустим. Скажи тогда вот еще что. Почему ты не додумалась связать маньяка и звонки на телефон в день моего приезда? А я-то откуда знала, что ты приезжаешь? Габи недоуменно пожала плечами. Погоди, я нахмурился. Чип-чип, Белкус, похоже, тоже что-то заподозрил. А Жихарев разве не говорил? Закончил я свою мысль. Нет, покачала головой Габи. Поверь, я бы запомнила. А вы давно общались? Я продолжил допрос. Да вот буквально вчера и общались. Я уточняла кое-что насчет свадьбы, ответила она. И он тебе ничего не сказал про меня? Ничего, подтвердила Габи. И вообще, мог бы сам предупредить. Не надеяться на Жихарева. Знаешь, немного не до того было, честно ответил я. Ой, Габи зажала рот, и правда. Мне же прислали видео, сказали ты велел, я еще так удивилась. И в новостях показывали, там такой ужас творился. А потом я у себя в блоге те видео выложила, и в новостях совсем другое начали говорить, потому что народ стал возмущаться. Слушай, у меня столько вопросов. Потом, все потом. Я жестом остановил этот поток сознания. Все хорошо, что хорошо закончилось, и ты в этой истории сыграла ключевую роль. Мы еще обязательно поговорим, но позже. Тут Габи немного успокоилась, вздохнула глубоко, как от души проревевшийся ребенок, и посмотрела через лобовое стекло машины на свою подругу. А та сейчас молча сидела на своем месте и остекленевшими глазами пялилась в зеркальце. На голове у Изиль сейчас была МММ, назовем это инсталляцией, произведением современного искусства, в которой наверняка зашит какой-то глубокий смысл, что-то такое абстрактное и смелое, и еще немного нелепое, как будто бы в шар сладкой ваты засунули петарду. Черт, выругалась Габи, смекнув, что выглядит не лучше. Мы же теперь опоздаем, еще и машина сломалась. Так уж и сломалась, хохотнул я. Открой капот, посмотрю. Ладно, неуверенно протянула Габи. Госпожа кандидат в мэр вернулась за руль и потянула нужный рычажок. Капот лязгнул и чуть подпрыгнул. Да, было бы куда быстрее поставить реле зажигания на место тенями, так же, как я его и утащил, но я не смог удержаться от невинного розыгрыша. Девки ведь все равно не полезут смотреть, что я там делаю. Заводи, крикнул я, захлопнув капот, и машина завелась. Пускай ржавая тарантайка без крыши и стоила мне сущие копейки, бросить ее посередь дороги я не смог. Быть может, я сентиментален, и вряд ли это возрастное, но у нас с машиной появилась общая история. Так что теперь это не просто ведро с болтами, а мой четырехколесный неодушевленный друг. Я даже подумывал над тем, чтобы дать ей имя. Кристина, например, или еще как. Короче, к чему это я? К тому, что на базу Арапаха мы въехали кортежем из двух машин. Девчонки и Гретта на высокотехнологичном военном чуде позади, а я на ржавом облупленном кабриолете впереди. Как будто безумный дед, который ради праздника выгнал из гаража свою раритетную ласточку, не хватает только ленты шариков. На базе все было точно так же, как и в тот далекий день, когда я попал на нее впервые. Ничего не изменилось. Вот прямо совсем ничего. Разве что тогда, в день прибытия новобранцев, вокруг царил кипиш. Люди целыми толпами бегали туда-сюда по корпусам, заполняли формы, выбирали места для постоя и прочее, прочее. Еще и врачи тогда, помнится, с моей легкой руки чуть не объявили карантин из-за Веневитина с его тропической гинекомастией, которую я диагностировал по дороге. Блаженные денечки, когда у меня хватало силы и времени на шалости. Сейчас же все вокруг было тихо и спокойно. Начало 12-го, все на занятиях, выездах и прочих веселых мероприятиях. Рядовой будний день для непричастных, а для причастных так вообще, ни хрена себе. Свадьба начальника базы. Так, ну и куда нам дальше? Спросил я, выпрыгнув из кабриолета по крутому и дерзкому, не открывая двери. Евгений Евгеньевич сказал, что организовал торжество в столовой, ответила Габи, оглядываясь по сторонам. Ао, я не смог сдержать улыбку. Это Евгений Евгеньевич по родине тоскует. То есть, недоуменно спросила Изиль. Свадьба в столовой, старинная русская традиция, пояснил я дремучим иностранцам. Вот только по этой же традиции хотя бы один из молодоженов должен быть несовершеннолетним и сочетаться сугубо по залёе, неважно. Пойдемте скорее. по парковке, затем мимо казарм и корпусов, я сопроводил своих спутниц к столовой. Фрау Гретту я вел под ручку, а Габи с Изиль семенили чуть впереди. С прическами у этих засых все было нормально. Пускай девки и истерили, что мы опаздываем, однако нам хватило времени, чтобы заехать в город и привести их головы в порядок. Отчасти постарались местные стилисты, а отчасти, внезапно, флористы. Все волосатые бреши и колтуны, которые не подлежали быстрому восстановлению, были на скорую руку прикрыты живыми цветами. В итоге прически получились еще лучше, чем были до погони. Что отстечки, что фрау Гретта выглядели прямо-таки ослепительно. Чего не скажешь обо мне. Так, пробубнил я себе под нос, на ходу осматривая свой наряд. Кажется, последний раз я принимал душ и переодевался еще до памятного шествия Инферн по Чотилопоткину. И, конечно же, с тех пор поизносился. Еще и плечо насквозь провоняло белками. Надо что-то предпринять по этому поводу. Вот только что, Чернов, раздалось из-за угла столовой. Вот уж кого не ожидал увидеть Варапаха в числе первых, так это его, Йохансен. Тот самый инструктор уже не помню чего. Помню только его пунктик насчет медведей, и о том, что хотел при случае познакомить его с Лунатычем. Из интересного, помимо того, что Йохансен прятался за углом, так это его костюм. Плотный, твидовый, в светло-коричневую с темно-коричневой клеточкой. Старенький такой, потертый, с заплатами на локтях. Глядя на него сейчас, у меня в голове почему-то заиграла песня про дядю Пашу, который по жизни два костюма износил и по свадьбам три баяна потерял. Хм. Кстати, а как зовут Йохансена? Уж не Павел ли? Идите, идите. Инструктор махнул рукой моим спутницам. А ты за мной. Куда? Я недоуменно уставился на него. К Евгению Евгеньевичу, коротко бросил Йохансен. Ну ладно, по всей видимости, так и было задумано. Барышни проследовали в столовую, а я вслед за Йохансеном к административному корпусу. Все, я обратно, сказал, наверное, Павел, пока все закуски не сожрали, и исчез. Евгений Евгеньевич Жихарев стоял у окна и глядел вдаль, на саванну поверх забора с колючей проволокой. Саванна, жаркая микушка Северной Америки, так еще и в считанных километрах от эпицентра. Чужбина, негостеприимная, опасная земля. Не так Жихарев представлял свою свадьбу, совсем не так. По правде говоря, в свои 40 с гаком он себе уже никакую свадьбу не представлял, и без тени грустинки собирался доживать свой век развеселым бобылем. Но вот случилась с Евгением Евгеньевичем любовь. Взрослая, разумная, без сумасбродств и сопутствующих страданий, но все-таки любовь. И размышлять здесь было не о чем. Евгений Евгеньевич все решил и ни разу не сомневался в своем выборе. И все его нынешние тяжкие думы были обращены лишь в сторону Российской империи. Интересно, вскользь подумал он, а Линда сейчас думает об Ирландии? Затем он погонял немного эту мысль и решил, что наверняка не одинок в своих чувствах в этот день, и его невеста тоже хотела бы выйти замуж на родной земле. А после вновь мыслями вернулся к отечеству. Душный ЗАГС, полудохлые голуби, традиционное катание по пробкам до Воробьевых гор, а затем каравай, и оливьешечка, и конкурсы с карандашом, и тосты, и крики Горько, и гипс на ноге свидетельницы, и второй похмельный день. Отчего так в России? Вдруг услышал Евгений Евгеньевич за спиной тихий голос. Березы шумят, Чернов, твою мать. Жихарев резко обернулся, чуть не потеряв равновесие. Светлую грусть как ветром сдуло. Вот он, недостающий кусочек родины, который свалился на него буквально с неба. Здорово, Евгеныч, улыбнулся Артем, стоя посреди кабинета. Как всегда в хорошем настроении, и как всегда без стука. Эта его способность проходить сквозь закрытые двери уже устала удивлять. В кабинете начальника базы появился Чернов. А-тю-тю-ых-ах-ха-ха-имля. Примерно такой звук издал Жихарев, бросившись обниматься со своим бывшим учеником. Ну что ты как добрался, а что с мордой-то? А что у меня с мордой? Артем недоуменно уставился на Жихарева. Черный, как негр, на пляже уснул. Евгений Евгеньевич критически оглядел лицо Чернова. Да что вы все заладили? Возмутился Артем. Евгеныч, слушай, а у тебя есть? На опережение ответил Евгений Евгеньевич. Есть у меня для тебя костюм. Вон, на диване лежит. Давай одевайся и погнали. А как? Ухмыльнулся Чернов. А душ вон там. Жихарев махнул рукой в сторону нужной двери. Роскошно. Просиял Артем и направился в указанном направлении. Жихарев покачал головой, глядя вслед Чернову. Вот уж действительно, недостающий кусочек родины. С его появлением даже чужбина стала казаться чуточку роднее. «Слушай», — спросил я по пути к столовой, — «а ты чего Габи не сказал, что я приеду?» «Да я», — Евгеныч явно замялся. «Да забей». «Чего забей-то? Я чуть ДТП на трассе не устроил из-за этого», — возмутился я. «Да блин», — в голосе друга я уловил нотки провинившегося школьника. Линда попросила никому не говорить, мол, так и так, твоего приезда будут ждать больше, чем самой свадьбы. «Схерли», — я аж остановился от удивления. «Ты же у нас теперь типа звезда, с императорскими детьми тусуешься, и на мирные расы спасаешь из-под гнета. Герой», — сказал Жихарев и не смог удержаться, в жопе с дырой. «Так и что теперь-то?» Я все еще не мог понять логику. «Вот и я ей говорю, и что теперь-то?» А она, мол, «ну, пожалуйста», и смотрит на меня глазищами своими. «Нак тут отказать?» «Бабы», — в один голос сказали мы с Евгенычем и заржали. «Стой!» Жихарев остановился у входа в столовую и серьезно так заглянул мне прямо в глаза. «Пообещай мне, что все пройдет спокойно, без наемных убийц, погони разломных тварей». Я изобразил уязвленную невинность, но отвечать ничего не стал. Ну а потом началась свадьба. Сколько же знакомых рож, сколько, мать его, дружеских объятий. Черт, я подозревал, что меня здесь ждут, но не подозревал насколько. Конечно же, первым обниматься кинулся Веневитин. Ме, Ницали, Стефан с Юргеном, Майнки, с ними мы потом побеседуем отдельно, если успеем. Кое-кто из инструкторов и студентов были в толпе и новые лица, которые оказались уже знакомы со мной заочно. К возгоранию милых краснокожих пердачков и сиемиси, среди этих самых новых лиц было много симпатичных девушек. Внезапно каждый захотел урвать себе кусочек черного и да, тут я, кажется, понял, чего так опасалась Линда. Так что, наскоро перекинувшись со всеми парой слов, я попросил не обращать на меня внимания. А еще я тут как бы немножечко нелегально, добавил я, и никто за пределами этой свадьбы не должен знать, что я вообще появлялся в Арапахо, иначе будут проблемы, притом не только у меня. «Да без Б», — ответили гости, каждый на свой лад. Как бы ни тосковал Евгеныч по матерой русской свадьбе, столы в столовой были размазаны по правилам европейской рассадки. Милую сердцу буковку П Линда, по всей видимости, отвергла. Сами столы ломились от разнообразной снеди и крепкой алкашки. Хотелось бы сказать, что ассортимент выпивки поражал воображение, однако нет. Ирландский виски и русская водка. Строго. По всей видимости, затем, чтобы гости этой интернациональной свадьбы все-таки не забывали, кто тут хозяин. Помимо прочего, за каждым местом каждого столика были карточки с именами гостей. Я узнал себя в загадочных инициалах А, Ч, написанных кириллицей, и с удовольствием присоседился на этом празднике жизни к компании Веневитина, Ми и Стефана с Юргеном. Гвалт потихонечку стих, гости расселись, и началась непосредственно сама церемония. И это надо было видеть. Как я узнал позже, в особой правовой зоне Арапахо для бракосочетания достаточно обоюдного волеизъявления молодых, и переводя с чиновничьего на русский, это можно трактовать как «чё хочу, то и ворочу». То есть, здесь можно было устроить любой ритуал, хоть танцы с бубнами, хоть жертвоприношение макаронному монстру, хоть пенную вечеринку, и что бы ты ни сделал, это будет котироваться как роспись. Для регистрации же достаточно корявой подписи на салфетке, которая будет прилюдно заверена учеником семинария или первокурсником юридического вуза. Причем, этот самый первокурсник может быть хоть местным, хоть прибалтом, хоть белозубым папуасом с берега слоновой кости, вообще плевать. Главное, что потом это свидетельство со всеми необходимыми бланками пойдет по инстанциям, и в конечном итоге брак будет признан по законам соответствующих стран. А поскольку у Жихарева с недавних пор выработалась аллергия на Ацтекскую империю и все, что с ней связано, в особенности на жречество, он не стал обращаться в официальные инстанции, и выбрал для регистрации брака человека, в надежности которого ни у кого не было никаких сомнений. «Сегодня мы собрались здесь», — начал свою речь мистер Ух. Как и всегда, риэлтор-нотариус выглядел эксцентрично. Человек, который побоялся бы ранить его чувства, описал бы его наряд как сочетающий в себе элементы ацтекской традиции и европейской моды. Проще говоря, мистера Уха будто бы нарядили в старомодный фраг, а потом выстрелили в него перьями из корабельной пушки, чтобы соединить два любящих сердца, ну и так далее. Признаться честно, я не сильно растрогался. Все-таки это союз двух взрослых людей, которые знают, чего хотят. Да плюс ко всему у них нет драматической предыстории, ни лишений каких-то, ни перипетий, ничего. Да еще плюс на свадьбе совсем не наблюдалось родственников, а ведь именно они, как правило, первыми начинают слезоточить и задают мероприятию меланхоличный тон. Так что это был праздник жизни, веселый и хмельной. И после обмена кольцами и поцелуя молодых, когда все формальности остались позади, он сразу же набрал такие обороты, что пьяные позавидовали трезвым. Притушив печать регенерации, я кинулся в этот омут с головой. Да, позади у меня были 1,5 недели на борту трансатлантического лайнера по программе «Все включено», и уж кто бы жаловался на лишения, а я бы промолчал, но здесь, в большой дружеской компании, все было совсем по-другому. О, как же я пил! О, как же я ел! Как же феерично я отплясывал под ритмы современной и не очень музыки! И сколько же я ржал! Искренне и звонко, до боли в диафрагме. В перерывах я ходил от одного столика к другому, с тем, чтобы остограмиться и справиться о судьбе каждого из моих друзей. Веневитин взял 4 и краткое класс, и теперь красуется оранжевым кольцом. Мне в качестве лекаря теперь ходит в разломы со старшими разломными группами. Ницали рискнул разок выступить на арене и на призовые бабки купил машину. Иси с Миси посрались по какому-то глупому поводу, не разговаривали месяц, и только недавно помирились. Короче говоря, мир не стоял на месте и люди в нем жили каждый свою жизнь. И прогрессировали, черт возьми, к моей великой-превеликой радости. Над нами их шумные мосты, то ли сказал, а то ли пропел Веневитин ближе к полуночи, когда мы ненадолго своровали Жихарева у жены и нашей русской троицы оккупировали один из столов. «Чего это он?» – толкнул меня локтем Жихарев. «А хрен его знает», – честно признался я, на козлиный манер дожевывая пучок петрушки. «Сейчас мы наглядно представляли собой 3 стадии опьянения. Евгений Евгеньевич, как и подобает жениху, слегка под шафе, я под легкой ситцевой вуалью алкоголя и Веневитин, как всегда отличившись и чуть ли не в слюне, с большими буквами щиты», — продолжил Егорка. «Подпевайте, ну чё вы, что подпевать-то, в твоей руке моя рука, а-а», я хлопнул себя по лбу, как будто было так всегда, ага, «попрошу тебя», — в 3 глотки затянули мы, «чтобы солнце грело, попрошу тебя, чтобы море пело, попрошу о том, о чем не просила, так, лять». Тут Веневитин посерьезнел и резко встал из-за стола. «А спорим, я сейчас Мии предложение сделаю. Егор, стой, и не надо меня останавливать. Егор, ты в говно, с горем пополам остановили». К чести Веневитина, делать предложение он надумал не прямо сейчас, по синей лавочке. Внезапно, в кармане у него затесалось обручальное кольцо. Стало быть, готовился заранее. Кольца, ну точно, осенило меня. Между официальной частью и пьянкой был еще один ритуал. Без показухи и тамады, гости по одному подходили к молодым и дарили подарки. Тут я испытал резкий приступ стыда. Конечно, Жихарев постарался меня убедить, что я сам лучший подарок, но, как говорится, осадочек остался. Если не у молодоженов, то у меня. И вот теперь я точно знал, какой подарок сделать. Евгеныч, может, и не поймет, а вот Линда должна... Она все же далеко не последняя артефакторша. «Евгеныч, дай лапу», — потянулся я к Жихареву. «Держи», — машинально ответил он. Уговаривать очередного теневого ежика не пришлось. Наоборот, пришлось попросить Лунатыча выцепить парочку из океана так, чтобы остальные бунт не устроили. И первый, кого он отловил, отправился на постоянное место жительства в обручальное кольцо Евгения Евгеныча. Колебание энергии тот, разумеется, заметил, несмотря на выпитое. «Что это?» – уставился он на кольцо. «Подарок», – подмигнал я. «Только не трепись, тебе жена потом объяснит. Пойду ей 2-ю часть вручу. А кстати, из чего у вас кольца? Как-то легко пошло». «Из золотой монеты», – задумчиво ответил Жихарев. «В разломе как-то нашел. А-а-а». Я показал ему большой палец. «Отличный выбор, одобряю. Вот почему так легко оказалось заселить ежика». Кольцо само по себе хранило остаточные следы разломной энергии. Реакция Линды оказалась куда более бурной. «Чернов», сделала она квадратные глаза размером с блюдца и перешла на испуганный шепот. «Ты совсем с ума сошел? Это же целое состояние». «Да ладно», удивился я. «Во сколько оценишь? КХМ это ведь подарок?» «Да», на всякий случай уточнила артефакторша. «Само собой, и для тебя, и для твоего мужа». Я перешел на серьезный тон, но у меня есть несколько заказов, и я бы хотел независимую оценку. А что он может? Подумав, я позвал Линду выйти прогуляться, и, убедившись, что никто не подслушивает», — объяснил про теневых ежиков. «Так вот откуда у Габи столько трупов», — сообразила Линда. «А я давно заподозрила охранный артефакт, но никак ее на откровенность развести не получалось. В общем, я бы оценила примерно от 5 до 20 миллионов ваших рублей. А во, искренне удивился я, хороший разбег, и от чего зависит цена? От покупателя, конечно», — улыбнулась Линда. Расходились уже за полночь. Немного взгрустнулась, конечно, тем более, что я сразу предупредил, что на второй день не приду. Мне пора возвращаться, меня еще ждут великие дела. Уехали так же, как и приехали, на двух машинах. Но свой кабриолет я оставил, не доезжая до дома, в нескольких кварталах, и пересел вместе с Белкусом в машину Габи. Уставшая Гретта подремывала на заднем сидении, напившаяся в Зюзю Изиль сопела там же. «Ну что, госпожа Куэцпалье», — ухмыльнулся я, садясь на переднее пассажирское, — «рассказывай, как ты докатилась до жизни такой. А вот это, Артем, самое интересное, Габи пила мало, и сейчас оставалась почти трезвой. После всей этой истории с инфернами старый мэр подал в отставку, и сам же выдвинул меня в качестве кандидатуры. И, выжидательно уставился я на нее, мэра в Йеллоустонской специальной зоне избирают жители городка, включая тех егерей, что по международным договорам». Габи очень серьезно посмотрела на меня, но прежде чем пройдут выборы, кандидатуры должен одобрить император. И император одобрил, ага, кивнула отстечка. После всего, я покрутил рукой в воздухе, и вот даже еще после свежих записей в блоге, именно Артем, еще раз кивнула Габи. Подставой за километр несет, сделал я очевидный вывод. Понятное дело, вздохнула госпожа кандидат в мэры, сама прекрасно понимаю это, но хоть убей, совершенно без фантазии, с какой стороны, но хотя бы покушения прекратились, уточнил я. Да прекратились, но ты сам видел, все еще на улицу выходить страшно, я же не как ты, ну, не такая крутая. А-а-а, Габи, ты сама не представляешь, какая ты крутая, расхохотался я. Легко быть крутым, когда можешь утопить в магме целый город, а вот когда ты самый обычный человек, и у тебя единственная жизнь. Мы проводили фрау Левинштейн до дома, и с нею я тоже простился. Потом я отнес Изиль в ее комнату и закинул на кровать, и мы еще часа два проговорили с Габи. Я ввел ее в курс последних событий вокруг Инферн, рассказал, что происходит в Российской империи. Она в свою очередь поведала про события в Арапахе. Впрочем, нового я ничего не узнал, и в чем местному императору корысть одобрять кандидатуру Габи, тоже не понял. Ну да война план покажет. С такими мыслями я отправился в свою комнату. Оказалось, что ее девушки не только не использовали, но даже регулярно прибирали. Ну там пыль протирали. В отличие от остального дома, которому явно требовалась женская рука, какая-нибудь другая, а не руки этих двух нерях. Вот насколько у Габи шурупила голова, настолько же она оказалась беспомощной в простейших бытовых вопросах. Ну да ее дело, собственно. Я даже немного вздремнул, наметив себе время подъема на 3 часа ночи. Печать регенерации, в которую я щедро влил энергию, за это время привела организм в полный порядок. Убедившись, что в доме все спят, я ушел в тени и выбрался на улицу. Проверил окрестности дома, но никаких соглядатаев, к своему удивлению, не нашел. И только после этого отправился к своему кабриолету. Интересно, новый жрец пирамиды уже спит? Глава 13. Личный враг императора. Не думаю, что история прям уж таки циклична, но сегодня я путешествовал по уже знакомым местам, чтобы сделать то же, что уже делал раньше, а именно использовал круглосуточное кафе с пончиками в качестве прикрытия. Вот только кабриолет, вообще ни разу не военная машина с глухой тонировкой, так что пришлось поиграться. Закладывая по парковке виражи, я примерялся остановиться так, чтобы городские камеры видеонаблюдения видели машину, но не видели водителя. Естественно, угадать такой угол практически невозможно. В итоге я припарковался к оку большого брата задом, с прицелом на то, что откину сиденье и сделаю вид, что сплю. Человека в таком случае должно быть не видно. Надвинув на лицо панаму, я не спеша пересек парковку и зашел в кафе. Продавщицу я узнал еще издалека, сквозь стеклянные двери. Это именно ее мы с Жихаревым спасли от ограбления малолетними гангстерами. Какова вероятность того, что и она узнает меня? Думаю, стопроцентная. Так что я постарался оттянуть этот момент. «Заварите пока что кофе, пожалуйста», — крикнул я с порога, и лосем ломанулся в сортир. Зашел в кабинку, Провалился в тени и пробрался в подсобку. Безо всякого вандализма, аккуратно, выключил сервер внутреннего видеонаблюдения кафе и вернулся в исходную точку. «О!» — улыбнулась продавщица. «Так это же вы!» «А это вы!» — ответил я первое, что пришло в голову. «Можно мне пончиков? Дюжину!» «Воонтех!» «Вспомнить барышня меня!» «Конечно же, вспомнила и даже персональскую скидку дала, но былых восторгов уже не испытывала. В ноги не бросалась и покрывать поцелуями мою задницу не спешила. А мне того и не надо, если уж честно. Вполне хватит спокойной умеренной благодарности. Так что мы просто по-свойски поболтали несколько минут, пока она готовила мой заказ, с которым я и направился к выходу. Если вдруг будут спрашивать, то вы меня не видели и не вспомнили, подмигнул я ей. «Поняла», — кивнула продавщица. Поставив пакет с заказом на крайний столик, я еще раз заглянул в туалет, включил сервер, натянул панаму поглубже на глаза и, прихватив пончики, покинул кафе. Для приличия чуть посидел в машине, поедая горячие вкусняшки под кофеюху, а затем, как и планировал, откинул спинку сиденья и улегся поудобнее. Мол, так и так, приехал человек, закинулся быстрыми углеводами на ночь глядя и спать лег, и даже тент у машины поднял, чтобы если дождик пойдет, не промокнуть. Со стороны все так и выглядело. По факту же я снова занырнул в тени и отправился в пирамиду. По дороге у меня возникло стойкое ощущение, что никто не догадался о том, что прошлый жрец не совсем по собственной инициативе сам себя в жертву принес. Ничего нового для себя я в пирамиде не обнаружил и просто обошел уже знакомые ловушки старой системы безопасности. Никакой модернизации здесь даже не пахло. Для меня оно и к лучшему, конечно. Известной дорогой я поднялся в покои жреца, прошел сквозь дверь в алтарную комнату и дальше, в жилую зону. Итак, будем знакомы. Новый жрец оказался чуточку ниже, немножко моложе и гораздо жирнее Чипахуа. Проверив его астральным зрением, я понял, что он ко всему прочему еще и слабак, и по магической мощи даже близко не стоял рядом со своим предшественником. Но что не менее важно, в отличие от Чипахуа, он вовсе не показался мне фанатиком. Вел он себя совсем не религиозно. Я застал нового жреца в тот момент, когда он готовил себе коктейль, точнее, дубасил формочкой для льда о столешницу. Рядом стоял высокий бокал, бутылка белого рома, ананасовый сок и банка засахаренных коктейльных вишенок. Чтобы он там не собирался изобразить, на Кагор это ни капельки не походило. Сам жрец был одет в пушистые тапки-кролики и толстый плюшевый халат, который топорщился на изрядных размерах в пивном брюшке. На пухлых ухоженных ручонках был идеальный маникюр, а под глазами эти как их, патчи, кажется. В комнате царила уютная полутьма. На широченной плазме стоял на паузе какой-то фильм. Судя по стоп-кадру, далеко не богобоязненного содержания. Я сразу же понял, что допрос будет легким и безболезненным. Новый жрец явно не тот человек, который ради своей службы готов стерпеть что-то более или менее серьезное. Говори правду, я сразу же решил использовать дар темный. Раз уж дала, то почему бы не пользоваться? А-а-а! Жрец тоненько взвизгнул и, не оборачиваясь, поднял руки вверх вместе с формочкой для льда. «Как тебя зовут?» — спросил я для начала. «Толтикатл, не в силах врать», — сразу же ответил жрец. «Отлично», — сказал я, — «но я буду называть тебя Толей. Тебе нравится имя Толя?» «Нет», — немного растерянно отозвался жрец. «Нравится, не нравится, терпи», — по-русски произнес я. «Впрочем, на красавицу ты не тянешь». «Э-э-э, что?» «Повернись», — приказал я, не опуская рук. Толисик медленно и неохотно повернулся ко мне лицом. Тут лед в формочке наконец-то подтаял и один из кубиков упал ему прямо на голову. «Кто ты?» – спросил жрец. «Неважно», – ответил я. «Важно, что вопросы тут задаю я. Так что давай сразу к главному. Где ключ от мира инфернов?» «У меня его нет». Вопрос был не в том, есть он у тебя или нет. «Где ключ от мира инфернов?» Я надавил посильнее. «Я не знаю. Кажется, Толян вот-вот разрыдается. Видать, даже та хреновенькая оценка, что я дал ему прежде, оказалось сильно завышено. И, похоже, мои эмоции отразились у меня на лице. Я правда не знаю, господин», — затараторил он. «Нам было приказано сдать все ключи, не только мне, а всем пирамидам. А взамен нам выдали новый. Говорят, старый вернут потом, когда вся суета вокруг инфернов уляжется. Новый», — подумал я, — «что за новый ключ? От другого мира?» Толисик шумно сглотнул. «С другими разумными». «Чего?» Я не смог сдержаться от крика. «Вы продолжаете, что ли? Бог солнца голоден, Губеха жреца затряслась. Ему нужны жертвы. Опускать под нож ацтеков сейчас, пока вокруг все бурлит, нельзя. Император злой. Верховный жрец тоже очень злой. И все из-за. Тут Толисик широко-широко распахнул глаза. Видимо, узнал. Или дошло. Но попытался скрыть. Зараза такая. Из-за того плохого русского, добавил он. И куецпали. Узнал меня, отвечай правду. Да, выпалил жрец и испугался пуще прежнего. Что еще знаешь обо мне? Знаю, что ты пособник демонов. И знаю, что император внес тебя и куецпали в список личных врагов. И горе тому, кто окажет вам поддержку. Толисик чуть подумал и завыл. Горе мне, е-е-е. А ну заткнулся, если хочешь дожить до рассвета. Одернул его я. Так, не зря зашел. Уже столько всего интересного узнал, а допрос ведь еще только-только начался. Что ж, продолжим по списку самых животрепещущих вопросов. Почему ваш император одобрил кандидатуру Габи в мэры? Не знаю. Клянусь, не знаю. Но так надо, ведь мудрость императора простирается далеко за грань понимания простых смертных. Император отмечен покровительством самого бога солнца. Императору виднее. Жаль, но мимо тут я больше ничего не узнаю. Едем дальше. Ты сказал про новый ключ от другого мира с другими разумными. Ага, кивнул Толисик. Чего ага, давай подробности. Мы еще не успели его испытать. Бам-бам-бам, один за другим посыпались на голову жреца кубики льда. Клянусь, инструкция от верховного жреца пришла только сегодня днем. Что в инструкции? Рекомендации по поимке разумных. Что за разумных вы собрались там ловить? Мне даже не приходилось прибегать к дару темной. Жрец сам себя успел накрутить так, что отвечал без всякого принуждения. Белки. От накала страстей Толян зажмурил глаза. Там какие-то разумные белки. Охо-хо, только и смог вымолвить я, глядя на то, как жреца пронимает крупная дрожь. Ты даже не представляешь, как тебе повезло. Повезло? Что? Почему? Потому что один мой мохнатый друг остался дома и не слышал, что ты только что сказал. Иначе, боюсь, он отделал бы тебя похлеще, чем вашу сторожевую собаку. Ша-ша, что? Не понял Толян. Какую еще собаку? Отдай мне ключ. Жрец наконец-то опустил руки и двинулся в сторону небольшого сейфа, вмонтированного в стену. Набрал четырехзначный код. 1, 2, 3, 4, уточнил я. Ты серьезно? Я не знал, что кто-то может сюда проникнуть. Толисик шмыгнул носом, открыл сейф и тут вдруг догнал весь звездец происходящего с ним. А что же я буду делать без ключа? Завопил он, вручая мне ключ. Не мои проблемы, пожал я плечами. А кого же тогда мне приносить в жертву? Не знаю. Вон, разломных тварей полно, на них пока тренируйся. Заодно и военным поможешь. И инструкцию давай сюда. Так, с одной стороны, на этом нам настала пора прощаться. С другой стороны, нужно узнать что-то еще, пока есть такая возможность. Жаль только, что мой собеседник не знает все, что мне нужно. А хотя я попытка не пытка. Бог солнце, произнес я. Кто это? Это бог. Тут Толисик неподдельно удивился. А где он обитает? Так на небе. То есть ты реально думаешь, что звезда нашей системы хочет, чтобы вы резали на алтарях разумных в его славу? Ну да, ответил Толян и, к моему немалому удивлению, задумался. И тут я понял, что пришло время для серьезного разговора. Ведь дар темный действует сравнительно недолго. Да, сейчас я могу приказать жрецу что угодно, и он исполнит. Но стоит мне покинуть пирамиду, и он очухается, придет в себя и все вернется на круги своя. Напишет верховному жрецу, получит выволочку, но мое инкогнито уже будет раскрыто. А мне надо, чтобы он и после моего ухода придерживался политики партии моей. Короче говоря, почему я вообще понадеялся на этот дар? Да убивать лишний раз не хочется, чего уж там. Не должны охотники себе подобных убивать, разве только в самом крайнем случае. Так что следующий час мы провели за беседой. Я напомнил Талтикатлу о достижениях современного мира, о том, что люди, на секундочку, спутники в космос запускают. Объяснил ему истинную природу жертвоприношений, что души жертв при этом развоплощаются, превращаются в чистую энергию. И куда она идет? Даже если какому-то богу, что я вовсе не исключал, кстати, то, что это за бог такой, который пожирает души. Своими догадками со жрецом я предпочел не делиться. Уж слишком это похоже на неназываемого и ему подобных башков помельче. Это для вселенной души бесценны, и развоплощение души – крайняя и крайне неприятная мера. А вот для всяких божественных ушлепков они что нектар, живут по принципу «после нас хоть трава не расти». По мере нашего разговора я видел, как меняется выражение лица Талтикатла. От страха и непонимания оно постепенно переходило к задумчивости, а затем к осознанию. К концу нашей беседы жрец выглядел потрясенным, но решительным. «Я не могу больше этого делать», — произнес он. «Ты открыл мне глаза на многое. Не знаю, чего мне это будет стоить, но я поддержу Габи в ее борьбе против использования разумных существ в жертвоприношениях. Это правильное решение», — Талтикатл, — одобрительно кивнул я. «Но я боюсь, что могу сойти с этого пути», — продолжил жрец. «Прошу тебя, забери с собой божественный артефакт». Я мысленно хлопнул себя ладонью по лицу. Как я мог забыть? Предыдущая команда, подчинявшаяся Лагранжу, пролюбила этот артефакт в разломе, потому что не хотела таскаться с ним туда-сюда. Все же под 200 килограмм гранита, не шутки. Но мне-то не один ключ нужен. Тот артефакт заперт в разломе, и когда я до него смогу в следующий раз добраться, одному кодексу ведомо. Но черт, на чем я его попру-то? В багажник кабриолета он даже не войдет, а если войдет, это ведро с болтами развалится на том же месте. Хорошо, я сделал вид, что нехотя согласился. Я заберу артефакт. Но помни, что теперь ты сам отвечаешь за свои решения и поступки. Переть кусок гранита на своем горбу, к счастью, не пришлось. Он оказался вполне цивилизованно упакован в деревянный ящик, набитый соломой, с поддоном снизу. Так что я спокойно вывез его рохлей, тенями, но тем не менее. А вот дальше задумался. Машину надо менять, это понятно. Ладно, рохля с артефактом пока постоят в тенях, в закуточке. Подумать, что делать с машиной, я успею по дороге. И нет, я не настолько привязался к кабриолету, что не смогу с ним расстаться. Чушь, это всего лишь транспорт, конечно смогу. Вот только открытый кабриолет, явно не та машина, которая нужна сейчас Габи, как и ее собственная развалюха. Моя полувоенная машина выглядела достаточно воинственно, чтобы остудить пыл. Хоть ежики Габи и защищают, куда лучше, чтобы нападений вовсе не было. Тем более, что я совсем не уверен, что ежик защитит тот, к примеру, снайперской пули. А значит, ей нужна бронированная машина. Сколько времени понадобится, чтобы такую купить? Я глянул на часы. 3 ночи. Наверное, если я наберу мистера Уха, он не слишком обрадуется. Но что делать? С чем бы вы ни звонили, вы попали правильно. Раздался в трубке бодрый голос. Прости за поздний звонок, начал было я, но Ацтек меня тут же прервал. О, мой любимый клиент. Очевидно, он узнал мой голос. И, кажется, запомнил, что меня официально здесь нет, так что имя лучше не называть. Чего изволите? Мне нужна бронированная машина, обозначил я свой интерес. Желательно, вчера. Это будет сложно, мистер Ух, судя по звукам, полез в одному ему ведомые закутки сети. Похоже, самое быстрое, это неделя. И то артефактная защита там так себе. Понял, принял, осознал, протянул я. Да уж, неделя, совсем не подходящий срок. Простившись с Ацтеком, я задумался. И тут я вспомнил ежиков, браслеты и кольца. А ведь чем? По идее, машина от них отличается, большая, ну да, ежики уже точно не подходит. Нужно что-то посерьезнее и помощнее, желательно бронированное при жизни и ездовое. Потому что с сильной душой мне пока сложно договориться будет, взбрыкнет, передумает да мало ли подлян. А со слабенькой нет смысла связываться. А значит, мне нужна тварь, которая еще при жизни привыкла перевозить людей. Поэтому, всякие там единороги и драконы сразу же отпадают. Некоторые саму идею кого-то возить могут счесть оскорбительной. Задумавшись, я погрузился в океан душ, даже попросил Ярозавра помочь с поиском, и тот не подвел. Через какие-то секунды привел за собой одну душу. Носорог, удивился я, а впрочем, почему бы и да, тварь спокойная, ездовая, объезженная, обретет новую жизнь, чем плохо. Переговоры длились недолго, да и как переговоры. Носороги, встретившиеся нам в Ирландии, оказались тяжело бронированными, устойчивыми к магии, но не сказать, чтобы слишком умными, зато послушными. Кто кормит, тот и хозяин. На свободу носорожка, это оказалась самочка, не рвалась, жизнь под седлом ее вполне устраивала. Я постарался объяснить суть автомобиля, но не преуспел. Что ж, не получилось с теорией, получится с практикой, наверное. Я остановился на обочине. Выйдя на всякий случай, я положил руку на капот и призвал душу носорога. Почувствовал, как она неуклюже, но послушно устремилась в металл. На мгновение мне показалось, что кабриолет слегка задрожал. «Ну как тебе?» — спросил я вслух. Ответа, конечно, не последовало, но я ощутил волну удивления и любопытства, исходящую от машины. Носорог явно пытался освоиться в новом теле. Внезапно кузов начал меняться. Металл условно поплыл. Выправились вмятины, без следов исчезла ржавчина. Цвет сменился с потрепанного грязно-бурого на глубокий серый с металлическим отливом. Колеса стали шире, а диски массивнее. Крыша, прежде складная, теперь намертво приросла к корпусу, став частью усиленного каркаса, и явно нарастила толщину. Я обошел машину, любуясь переменами. Такое впечатление, что легкомысленный кабриолет, призванный покорять сердца девушек, прошел глубокий тюнинг. Вроде и модель та же, но ее будто листами брони обшили. Даже стекла стали толще. «Отлично, девочка», — похлопал я по капоту. «Ты прекрасно справилась». В ответ машина издала низкое урчание. Я открыл дверь и заглянул внутрь. Салон тоже преобразился. Сиденья стали кожаными, на вид шире и удобнее. Панель приборов тоже покрылась шероховатой кожей. Рычаг переключения передач же подозрительно напоминал бивень, а пепельница – приоткрытую зубастую пасть. Прислушавшись к ощущениям, я понял, что душа носорожки изрядно потратилась на вселение и трансформацию, и теперь ей нужна была энергия. Недолго думая, я скормил ей несколько красных ядрышек из заначки, положил в приоткрывшуюся пасть, и их как корова языком слезала, а машина довольно заурчала. «Ну что, прокатимся?» – спросил я, захлопнул дверь и провел руками по шершавому рулю. Как бы ни была носорожка приучена к седлу при жизни, а объездить все равно надо самому. Машина завелась с полоборота, издав рык, больше подходящий танку, чем легковому автомобилю. Я плавно тронулся с места, чувствуя, как уверенно машина держит дорогу. Мощь и защищенность носорога прекрасно воплотились в этом новом обличье. «Габи упадет в обморок», — улыбнулся я, направляясь обратно к дому. «Эй!» — я ткнул госпожу Куэкспальей ложкой для обуви в бочину. «Вставай давай!» «Ммммм!» — такое как продрало глаза и первым же делом схватилась за телефон, чтобы проверить, сколько сейчас времени. «Ты совсем что ли?» «Поговорить надо!» Я расплылся в доброй улыбке. «А утром никак?» — ну хмурилась Габи. «Никак!» — пожал я плечами. «Я уезжаю прямо сейчас!» «А, им!» Хым, ото сна кашлянула отстечкой, таки вылезла из постели. «Я слушаю. Ну хоть кто-то спит в пижаме, причем вполне способный сойти за домашнюю одежду. Не о том думаю». Горько, громко, внятно, с легким акцентом крикнула Изиль по-русски, а потом снова захрапела. Ее проспиртованная тушка валялась на соседнем диване. Как пришла, точнее, как я ее занес, в праздничном платье и с живыми цветами в волосах, она рухнула туда сразу же, да так и не вставала. «Лунатит», — пояснила Габи. «Я так и понял», — кивнул я, вспоминая, что вроде уже ловил на лунатизме саму Габи. «Похоже, подружки отлично спелись». «Так о чем ты хотел поговорить?» Габи прошла на кухню и налила себе воды. «Во-первых, поздравляю, ты в личном списке врагов императора», — огорошил я ее. «Нашего?» — приподняла она бровь. «Ну не нашего же», — хмыкнул я. «Угу», — госпожа кандидат в мэры потерла глаза и, кажется, вполне стоически перенесла эту новость. «Но ты не переживай», — начал было я. «Да я и не переживаю», — вздохнула Габи. «Хотя, зная я заранее, как все обернется, может и не полезла бы во все это. Да вот только поздно плакать по ягненку, сердце которого уже дымится на алтаре». «Фу», — поморщился я, — «у вас даже пословицы кровожадные. У нас в языке есть аналог, но он почти безобидный. Про почки и минеральную воду, а вы, Артем, ты сейчас хочешь обсуждать пословицы?» Габи еще разок сверилась со временем. «Энда», — остановился я. «Ладно, вторая новость заключается в том, что я забираю машину». «Угу», — кивнула Габи, изо всех сил делая вид, что ей ни капельки не обидно. «Но взамен дарю тебе другую». Я достал из кармана ключи от кабриолета. «Вот, от чистого сердца». «Ммммм», — Габи натянула дежурную улыбку, будто бы только заглянула в переполненный памперс чужого ребенка. «Спаси, ибо, да ты погоди нос воротить», — рассмеялся я. «Утром глянешь на ласточку, не узнаешь. Документы в бардачке, обратись к мистеру Уху, он поможет все правильно переоформить. Только имей в виду, машина с норовом, с ней надо построже. Кормить не забывай, только если решишь дать имя, не называй Кристиной. Думаю, не подойдет». Габи только глазами хлопала, слушая мое описание, но хотя бы не пыталась вызвать санитаров, и то хорошо. Привыкла, что от меня можно ожидать чего угодно. кормить машину и не называть Кристиной, да после ежиков. И последнее, сюрприз. Тут я вынужден был сделать театральную паузу. Вынужден, потому что сюрприз зависел не от меня, то есть не только от меня. Дело в том, что по пути из пирамиды до дома я уже созвонился с дедом, у них-то уже утро, и попросил помощь с переводом. Внезапно оказалось, что моя личная доля в полученных заказах семейного предприятия уже перевалила за 5 миллионов рублей, и один из них я решил пожертвовать на предвыборную кампанию Габриэль Куэцпали. Император что-то задумал, туда ему и дорога. Интриган хренов, мы сперва попрем до конца, а там посмотрим, с чем придется разбираться. Итак, пауза немножечко затянулась, но в конце концов, тудун, раздался звуковой сигнал на телефоне Габи. Это ей на счет упали денежки. Охренеть, сон от стечки как рукой сдуло. Артем, ты, это что, это зачем? Не орите, сквозь сон пробубнила и Зили перевернулась на другой бок.